Слушай, это мне кажется, или этот живчик мажет волосы гелем? И это здесь, на Бафоре?» — во всеуслышание спросил я Ошри. «Жертва укладки», — ответил Ошри, улыбаясь. Но в ответ улыбнулся и Зив. Он вообще не переставал улыбаться с момента, как прибыл на Бафор. И также, улыбаясь, спросил, правду ли говорят, что мы вместе идем на задание. Я уже было открыл рот, чтобы сказать ответ отрицательный, как появился комбат Амос и дал свой ответ, который был как раз положительным. Именно так, Зив и я. Мне предписано взять его под свою опеку, показать местность, помочь освоиться, а потом мы вместе с нашими ребятишками выйдем на объект. Он ответственный за обезвреживание мин, а я за сопровождение и безопасность. Понятно? Я безразлично кивнул головой. Все началось 9 дней назад, когда к нам должна была прибыть большая колонна снабжения. Если обычно мы ограничиваемся обходом по периметру форпоста и в предрассветном тумане ищем следы чего-нибудь подозрительного, то по случаю прибытия колонны снабжения надо было проверить и подъездные дороги. Не подстерегают ли наш транспорт сюрпризы, засада или взрывные устройства? Наше отделение было отправлено на прочесывание дороги. Задание, которое испокон веков считалось самым мерзопакостным на Бафоре. 6 километров медленной, изнурительной ходьбы по горным дорогам. Выходишь за ворота, минуешь поворот Джей, доходишь до деревни Арнун, петляешь проселочными дорогами, потом район форпоста Длат и Коровье поле, на пути в Мансурию заброшенная посадочная площадка для вертолетов, которые могут приземлиться здесь в экстренных случаях. Такие операции мы по традиции называем женским именем. И на этот раз выбор пал на имя Одая. «Итак, сегодня у нас Одая», — объявил Ошри. «Прочешем ее как следует». Он назначил Бейлиса перемычником, высматривать перемычки. Перемычка — это натянутая проволочка, зацепив за которую ногой приводишь в действие взрывное устройство и взлетаешь на воздух, не успев произнести «Шма Исраэль». Перемычник идет впереди, рядом со следопытом. Остальные растягиваются позади. Все в разгрузочных жилетах и тяжелых керамических накидках. Некоторые тащат на горбу тяжеленные электронные средства ведения боя, антенны которых метров на 10 торчат над головами. Все тяжело дышат, обливаются потом, стараются как можно тщательней просматривать местность в поисках подозрительных предметов. Для этого необходима максимальная концентрация. Молниеносное прощупывание местности взглядом вдоль и поперек, а он тяжелеет не меньше, чем ноги, которые едва передвигаются. Глаза стекленеют, теряют остроту зрения. И все-таки в этом есть свой резон. Солдаты, прочесывающие дорогу, идут широкой цепью с большими интервалами, так что даже если и бабахнет, пострадает 1, 2, ну максимум несколько человек. Лучше уж подвергнуть потенциальной угрозе такой патруль, чем колонну военных машин, в которых множество бойцов. Тем более, что при прочесывании местности есть еще и следопыты. Очень утешительно думать, что вместе с арабским акцентом следопыты приобретают некую врожденную сверхъестественную способность вынюхивать мины. Мы идем за следопытом со спокойным сердцем, с полным доверием, закрывая глаза на тот очевидный факт, что все это, в общем, ерунда. Что никакой опыт, никакая тренировка, никакие гены, совершенствовавшиеся тысячами пройденных по земле лет, не обеспечивают человеку, каким бы он ни был, возможности обнаруживать что-либо на той местности, по которой мы шли. В непролазных зарослях, окружавших дорогу, у нас под самым носом мог спрятаться танк, и мы б его не заметили. В штабе об этом хорошо знали, и в дни, когда по данным разведки могло быть особенно жарко, не ограничивались таким пешим прочесыванием, а пускали тяжеленные бульдозеры D9, здоровые, как трехэтажный домино. За руль сажали солдат Южно-Ливанской армии, и эти крепости на колесах утюжили дороги вдоль и поперек, под ними взрывались снаряды, а им хоть бы хны. В то утро, когда мы вышли на прочесывание Одаи, мы не представляли себе, сколь коротким будет наш путь. Прошли не более 400 метров до поворота Джей, вышли на дорогу Вералист, не сделали и десятка шагов, как рвануло. При криках взрывчатка все замерли, проверяя, есть ли пострадавшие, ожидая команды отступить. Это было суперопасное устройство, начиненное обрезками металла и гвоздями, и замаскировано оно было под обычную каменюку. Все, что нужно, чтобы причинить ощутимый ущерб. Сработало оно от инфракрасного датчика, реагирующего на движение.